Да Михайлович завел с Левушкой речь о его севастопольских рассказах, подчеркнуто именуя их очерками. В ответ на критику автор отвечал: «Но мой Севастополь в мае прошел тройную цензуру. Из 80 тысяч печатных знаков цензура выкинула 30 тысяч. Как же при таком насилии писать правду, мой юный друг?» — ответил Горчаков. «Скоро все изменится, и на эту тему я тоже буду говорить с государем». Предстояло говорить и со всей Европой. Утром он принял венского посла Эстергази, который решил учинить ему выговор. 40 лет, — сказал посол, — Австрия и Россия дружно отстаивали консервативные начала дружбы монархов, а теперь вы требуете проведения народного плебисцита в Дунайских княжествах, чтобы валахи и молдаване сами решили свою судьбу. В этом сиятельная Вена усматривает не без оснований призыв к национальной революции. А какой Румынии вы хлопочете? Консерватизм русской внутренней политики должен неизменно сочетаться с консерватизмом внешней политики. Но я, — отвечал Горчаков, — не возглавляю Министерство дел внутренних, определяющее консерватизм внутри России. Я возглавляю Министерство дел иностранных, которая с консерватизмом прежних монархических принципов отныне порвала. Посмотрите на мои руки, посол. Они ничем не связаны. Война разорвала все прежние трактаты. Теперь я вправе избирать тех союзников, с которыми России жить выгоднее. Казалось, Нессельроде прав. России сказать нечего. Россия унижена. Россия отодвинута, Россия бессловесна. Был обычный осенний день, когда в Петербурге застучал телеграф, рассылая по столицам мира циркуляр министра, обращенный вроде бы к русским послам за рубежом, на самом же деле адресованный ко вниманию всей Европы. Темные небеса Востока озарились молниями. Обстоятельства вернули нам полную свободу действий, провозгласил Горчаков честно. Далее он предупредил мир, что отныне Россия будет строить свою политику исключительно в собственных интересах, и она убогая и обильная, великая и гордая, более не станет насиловать свои национальные принципы ради исполнения устарелых и отживших обязательств, навязанных русской дипломатией прежними комбинаторами. Главная задача — развитие внутренних сил страны. Но это не значит, что Россия замыкается в себе. Напротив, она готова активно участвовать в политической жизни всего мира и в первую очередь в Европе. Телеграфы отстукивали решающий аккорд Горчакова. Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Россия сосредоточивается. Последнюю фразу с французского языка в столицах мира переводили по-разному, и зачастую она звучала с угрозой: Россия усиливается. Сказав то, что лежало на сердце, он отъехал в деревушку Лямоново, что захилило средь псковских лесов и кочкарников, забытое и печальное. «Ах, Боже мой!» Вспомнилось, как в пору младости проездом из Европы заглянул он в Лямоново, откуда недалече и Михайловское. Горчаков тогда лежал в простуде. Пушкин приехал к нему. Они обнялись целый день вместе. Он как раз писал Годунова, читал отрывки. Как давно это было! В памяти остались драгоценные строки. «Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, хвала тебе! Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной. Все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись». проселочной дорогой, мимо старых ветел и мужицких гумен, из ворот которых вылетала, кружась, отсеянная полова, ехал Горчаков в деревню Лимоново. Возвращался.